Выкопать яму в песке теоретически куда проще, чем практически. Все почему-то считают, что выкопать яму в пустыне не составляет большого труда, но только попробуйте и получите хороший урок в области строения земных недр и сопротивления их всякому проникновению. С легкостью сняв тонкий поверхностный слой рыхлого песка, вы обнаружите под ним невероятно прочный, спаянный в течение 5 миллионов лет пласт с засевшими в нем острыми камнями и ракушками, пронизанный словно венами, окаменевшими корнями доисторических растений. Из такого материала можно строить военные укрепления. Я сломал 4 когтя, которые у меня прочнее стали, углубившись всего лишь на несколько сантиметров. Но под этим слоем находится уже монолитная гранитная плита толщиной, возможно, несколько километров. Сумею я победить ее, наверняка уперся бы в древнейший слой железобетона или же какого-нибудь сверхпрочного кремния. Одним словом, мне не осталось ничего другого, как только положиться на судьбу и в полном оцепенении во все глаза смотреть на приближающуюся стену, словно беспомощный кролик на удава, ожидая, когда ураган пройдет по мне своим наждаком. Будто движущийся по рельсам гигантский кирпич, шарах-ляллах мчался прямо на меня. Ширина его фронта была не менее 2 километров. Ему оставалось лететь до меня максимум 20 секунд, причем я находился ровно по центру, из чего следует, что мне, чтобы спастись, нужно было в течение 9 секунд преодолеть расстояние в 1000 метров, то есть развить скорость, 10-кратно превосходящую мировой рекорд. Эти высшие степени бесполезные вычисления в самый последний момент ураганом пронеслись у меня в голове, еще раз доказав, что от математики в реальной жизни мало пользы. Я в панике дернулся в одну сторону, в другую, схватился за голову и в результате сделал самое разумное, что оставалось в данной ситуации, лишился рассудка. Да, я совершенно лишился рассудка. От ужаса перед лицом наждачной смерти мой мозг отказался работать, и иначе как еще объяснить то, что произошло в следующий миг на моих глазах? Когда между мной и ревущей махиной оставались какие-нибудь 500 метров, на пути у нее вдруг возникло чудесное видение. Город со множеством маленьких домиков и башенок, белоснежных и чистеньких, как на картинке. Тут ж моя голова и вовсе пошла кругом, что, конечно, понятно и вполне извинительно, ведь даже самые закаленные ветераны пустыни не в силах сохранить хладнокровие и трезвый разум при виде шарах или аллах. Поэтому мне показалось совершенно естественным, что в мозгу у меня произошел окончательный сдвиг, и он начал воображать себе необыкновенные сказочно прекрасные картины в виде самых заманчивых архитектурных форм, якобы вставших на мою защиту и преградивших путь смертоносному урагану. Шарах-ляллах! Издав оглушительный, протяжно скрипучий ляск, остановился